Глава 14. Его преподобие доктор Эван Фрейер, профессор систематической теологии в Лондонском университете и архидиакон Оксфорда, был самым умным и влиятельным духовным лицом из всех, с кем был знаком Фергюс Донлеви. Фергюс сидел в древнем кожаном кресле в университетском кабинете Фрейера. Комната была обставлена по-мужски: старая добротная мебель, потертые ковры, прогибающиеся под весом книг стеллажи. Окно было поднято, и комнату наполнял сладкий запах свежескошенной травы. Фергюс отпил кофе после июньской уличной жары, наслаждаясь царящей в помещении прохладой. Они с Фрейером были давними друзьями. Сейчас они пытались вспомнить, сколько же лет прошло со времени их последней встречи. Фергюс ждал, обмениваясь с Эваном новостями. Он сказал Фрейеру, что религия поддерживает его в хорошей форме, не сказав ему, однако, что тот сильно растолстел. Фрейер, облаченный в черную сутану, рассмеялся и парировал, что хотел бы быть в такой же хорошей форме, как Фергюс. Если бы Фрейер не выбрал карьеру священника и не принял обет безбрачия, он пользовался бы бешеным успехом у женщин. Фрейер спросил Фергюса, над чем он сейчас работает. Фергюс неохотно ответил: «Разрабатываю тему, поднятую Стивеном Хокином в его краткой истории времени. Но моя книга освещает вопрос гораздо шире и глубже». «Когда она выходит?» Фергюс пожал плечами и ответил, что ему нужно переписать некоторые места, в этом загвоздка. «Это Сьюзен Картер», — сказал он. «Мне она нравится, она совсем не глупа, но иногда она доводит меня до бешенства. Она думает, что читатели не смогут разобраться в том, что я пишу, и заставляет объяснять все на пальцах и детским языком». Фрейер улыбнулся. «Но ты же доверяешь ее суждениям?» «Да, наверное, доверяю», — Фергюс снова пожал плечами. «Просто меня это выбило из колеи. Но это исключительно моя проблема». Он погрузился в свои мысли. Фрейер выжидательно улыбнулся. Он понимал, что Фергюс пришел не только для того, чтобы повидать старого друга. «Итак», — сказал он. «Помнишь афоризм Ницше о бездне? Если долго вглядываешься в бездну, бездна тоже начинает вглядываться в тебя». Фрейер кивнул, не сводя с Фергюса проницательных глаз. «Эван, у тебя когда-нибудь возникало насчет чего-либо плохое предчувствие?» «Предчувствие? Да, не знаю, как объяснить. Ну ладно, начнем с другого. Мы согласны друг с другом в том, что Иисус Христос действительно жил среди людей, хотя и подходим к этому убеждению с разных сторон». Эван Фрейер вопросительно посмотрел на Фергюса. «Три мудреца волхва, — сказал Фергюс, — увидели в небе светящийся объект, звезду, и поняли, что родился Мессия, так?» Фрейер кивнул, не понимая, куда Фергюс клонит. «Я верю, что эта звезда была космическим кораблем, на котором Иисус, представитель другой, более мудрой цивилизации, прибыл на Землю. Ты веришь, что он родился в результате непорочного зачатия. Это не принципиально. Важно вот что. Как трое волхвов почувствовали прибытие Иисуса, когда увидели звезду?» «Они почувствовали, что происходит что-то необычное». «В их представлении, что бы ни происходило, это хорошо?» «Это не совсем то, что я имел в виду. Ну да, возможно, среди прочего они ощутили и это. А сейчас, в конце тысячелетия, многие люди чувствуют, что должно случиться что-то плохое. Существует большое количество предсказаний, и некоторые из них были сделаны очень давно». Священник налил себе еще кофе. «Насколько далеко в прошлое ты хочешь зайти? Отступить до Нострадамуса? Библии? Может быть, еще дальше?» «Я говорю серьезно, Эван. Я всегда воспринимаю серьезно все, что ты говоришь. Я даже защищал твою статью в Nature». Фергюс обернулся, пораженный. «Ты читал ее? Это было 6 лет назад. «Ну да. Об ауре человека. Ты все еще веришь, что у людей есть аура?» «Это не вопрос веры, это научный факт». «И теперь ты видишь будущее в ауре человека?» «Нет, не вижу. Это чувство, оно не выражено, не визуально, не как-либо еще. Это ощущение. Как часто у тебя появляется такое чувство? За всю жизнь не больше полудюжины раз. В первый раз перед смертью матери. Тогда все было ясно. Я видел ауру смерти вокруг нее. И теперь это случилось снова? Фергюс сел, затушил сигарету и в подробностях рассказал Фрейру, что он почувствовал и что, как он думает, это означает. Фрейр слушал молча, не перебивая. Закончив, Фергюс по выражению лица священника не смог определить, верит тот ему или нет. «Скажи мне, Фергюс, — спросил Фрейр, — эти твои предчувствия, они тебя обманывали?» «Никогда». «Ты скажешь этой женщине?» — спросил Фрейр. «У меня нет образа. Мне нечего ей сказать. Надо ли нам помолиться за нее?» Фергюс отказался от молитвы много лет назад, но здесь, рядом с каноником Эваном Фрейром, почувствовал, что помолиться это будет правильно. Они встали на колени и вслух прочитали молитву Господню. Затем Фрейр сказал: «Господи, защити эту женщину!» А Фергюс прошептал в молитвенно сложенной ладони: «Сьюзан, что бы ты там ни собиралась делать, не делай этого! Пожалуйста, не делай этого!»